Глава 22. Я влюбляюсь. Некоторое время я сидел, будто громом пораженный, все еще держа в руке фотографию. Потом, с показным равнодушием, для чего мне потребовалось собрать все свое мужество, я вернул ее Пуаро, украдкой бросив на него быстрый взгляд. Заметил ли он что-нибудь? Нет, к счастью, он, кажется, не смотрел в мою сторону. Похоже, потрясение, которое я испытал, ускользнуло от его внимания. Он решительно поднялся на ноги. «Не стоит терять время, надо как можно скорее отправиться в путь. Погода нам благоприятствует, море будет спокойное». В предотъездной суете у меня не было времени подумать, но на борту парохода, укрывшись от проницательного взгляда Пуаро, я взял себя в руки и постарался хладнокровно взглянуть фактам в лицо. Много ли известно Пуаро и почему он устремился на поиски этой девушки? Может быть, он подозревает, что она видела, как Жак Рено убил отца? А вдруг он подозревает... Нет, это немыслимо. У нее не было причин ненавидеть старшего Рено, тем более желать его смерти. Что привело ее на место преступления? Я принялся в подробностях припоминать все, что случилось в минувшие 4 дня. Она сошла с поезда в Кале, где мы и расстались с ней в тот день. Неудивительно, что я не нашел ее на пароходе. Если она, скажем, пообедала в Кале, а потом отправилась поездом в Мерлинвиль, то должна была оказаться на вилле Женевьева как раз в то время, которое указала Франсуаза. Что она делала после того, как вышла из дома в начале 11-го? По-видимому, пошла в гостиницу, а может быть, вернулась в Кале. А потом... Убийство было совершено в ночь на вторник. В четверг утром она снова оказалась в Мерлинвилле. А вообще, уезжала ли она из Франции? Очень сомневаюсь. Что ее здесь удерживало? Надежда увидеть Жака Рено? Я и сказал, мы тогда и сами так думали, что он на пути в Буэнос-Айрес. Может быть, она уже знала, что Анзора не вышла в море. Но в таком случае она, должно быть, виделась с Жаком. Не это ли мысль гонит Пуаро в Англию? Ведь могло случиться, что Жак Рено, вернувшись, чтобы повидаться с Мартой Добрей, вместо этого столкнулся неожиданно с Беллой Дьювин, с которой он поступил столь бессердечно. Кажется, что-то начинает проясняться. Если все на самом деле произошло именно так, то у Жака будет алиби, которое ему необходимо. Однако в таком случае трудно объяснить его молчание. Почему бы ему не рассказать все честно и откровенно? Может быть, он боится, что слух о его прежнем увлечении дойдет до ушей мадемуазель Марты? Однако я отверг эту мысль. Нет, довольно цинично рассудил я. Едва ли эта юная француженка, у которой ни гроша за душой, отвергнет сына миллионера из-за какой-то пустячной полудетской интрижки. Даже гораздо более веские причины не заставили бы мадемуазель Марту Добре отказаться от Жака Рено, которого она столь преданно любит, что тоже не следовало сбрасывать со счетов. Мы благополучно прибыли в Дувр. И Пуаро сошел с парохода оживленный, с довольной улыбкой на губах. Путешествие до Лондона тоже обошлось без приключений. Было уже начало 10-го, и я полагал, что мы отправимся прямо домой, а утром примемся за дела. Однако Пуаро был настроен иначе. «Нельзя терять времени, Монами». Правда, сообщение об аресте молодого Рено, скорее всего, появится в газетах только послезавтра. Тем не менее, нам следует поспешить. Я не очень понимал, к чему такая спешка, и только спросил, что он собирается предпринять, чтобы найти девушку. Помните Джозефа Ааронса, театрального антрепренера, нет? Мне как-то пришлось помочь ему. Дело касалось одного борца-японца. Так, пустяковое дельце, как-нибудь я расскажу вам. Уверен, что мистер Ааронс укажет нам, с чего начать поиски. Однако найти мистера Ааронса оказалось не так просто. И только уже за полночь наши усилия увенчались успехом. Он радушно приветствовал Пуаро и выразил искреннюю готовность всячески услужить нам. «Что касается театра и актеров, то мало найдется такого, чего бы я не знал», — заверил он нас, добродушно улыбаясь. «Эм бьен, месье Ааронс, мне необходимо разыскать молодую девушку, которую зовут Белла Дьювин. Белла Дьювин. Это имя мне знакомо, но не могу сразу сообразить, где я слышал его. Она актриса? Чем она занимается? Этого я не знаю, но вот ее фотография. Мистер Арнс минуту внимательно разглядывал ее, потом лицо его просияло. «Вспомнил!» — хлопнул он себя по лбу. «Это же крошки Далси Белла, ей-ей!» «Крошки Далси Белла?» «Ну да, сестры-акробатки, они еще танцуют и поют, дают примиленькое небольшое представление. Сейчас они, кажется, где-то на гастролях, если только не уехали отдыхать. Последние 2-3 недели они как будто выступали в Париже. Не могли бы вы точно узнать, где они сейчас?» «Нет, ничего проще. Спокойно идите домой, а утром получите от меня ответ». Заручившись этим обещанием, мы расстались с мистером Арнсом. Как оказалось, слово у него не расходится с делом. Поутру, часов в 11, мы получили наспех нацарапанную записку. «Сестры Далси Белла выступают в Палас, в Ковентри. Желаю удачи». Ковентри — это город в графстве Уоркшир в центральной Англии. Ни медля, ни минуты мы кинулись в Ковентри. Пуаро не стал наводить справки в театре, он ограничился тем, что заказал кресло в партере на вечернее представление. Зрелище показалось мне удручающе нудным. Возможно, в этом повинно было мое дурное настроение. Семейка японцев выделывала на канате рискованные трюки, какие-то джентльмены с претензией на светскость, в видавших виды фраках, с фатовски прилизанными волосами безостановочно несли какую-то салонную чушь. Танцевали они, впрочем, виртуозно. Потом вышла упитанная примадонна, обладательница столь высокого колоратурного сопрано, что оно почти выходило за пределы частот, воспринимаемых человеческим ухом. Комический актер, который силился подражать мистеру Джорджу Роуби, с блеском провалился. Джордж Роуби, годы жизни 1869-1954, английский комический актер, выступавший не только в мюзик-холле, но и в театре и снимавшийся в кино. Ну вот, наконец, пришел черед крошек Далси Белла. Сердце у меня бешено заколотилось. Да, это она, вернее, они. Одна с соломенными волосами, другая с черными, одинакового роста, обе в коротких пышных юбочках и блузках с огромными а-ля Бастер Браун бантами. Бастер Браун — мальчик, одетый в курточку с отложным воротником и большим бантом, герой американского детского комикса. Они выглядели весьма пикантно, эти две очаровательные девчушки. Вот они запели, голосишки у них оказались хоть и небольшие, но свежие, верные и очень приятные. В общем, это было очень милое представление. Танцевали они довольно грациозно, а несложные акробатические трюки исполняли безукоризненно. Песенки были незамысловатые, но веселые и мелодичные. Словом, когда опустился занавес, сестер наградили дружными аплодисментами. Бесспорно, они пользовались успехом. Внезапно я почувствовал, что больше не выдержу. На улицу, на свежий воздух. Я спросил Пуаро, не хочет ли он уйти. «Нет, здесь довольно забавно. Я останусь до конца, а вы, мой друг, конечно же, ступайте. Увидимся позже». Гостиница была в нескольких шагах от театра. Я поднялся в номер, заказал виски с содовой и сел, задумчиво потягивая его, уставившись в пустой камин. Услышав, как отворилась дверь, я обернулся, ожидая увидеть Пуаро, но тут же вскочил. В дверях стояла Сандрильона. Она заговорила срывающимся голосом, едва переводя дыхание. «Я видела вас в партере, вас и вашего друга. Я ждала вас на улице, и когда вы вышли, пошла за вами. Почему вы здесь, в Ковентри? Что вы делали в театре? Этот ваш друг, он детектив, да?» Плащ, накинутый поверх костюма, в котором она выступала, спустился с плеч. Лицо под гримом было совершенно белым, а в голосе звучал страх. Тут-то я, наконец, все понял. И почему Пуаро разыскивал ее, и почему она насмерть напугана, и почему у меня так отчаянно сжимается сердце. — Да, — сказал я как можно мягче. — Он что, ищет меня? — спросила она едва слышно. Видя, что я медлю с ответом, Она тихо скользнула на пол подле массивного кресла и разразилась горькими слезами. Я стал на колени рядом с ней, обнял ее и отвел волосы, упавшие ей на лицо. «Не плачьте, дитя мое, ради всего святого, не плачьте. Здесь вы в безопасности, я охраню вас. Не плачьте, моя дорогая, только не плачьте. Я знаю все. Ах, нет, вы не можете знать всего. Поверьте, мне все известно». Минуту спустя, когда ее бурные рыдания немного стихли, я спросил: «Это ведь вы взяли нож, правда?» «Да». «Для этого вы и хотели, чтобы я вам все показал, а потом притворились, что вам дурно». Она снова кивнула. «Зачем вам понадобился нож?» — спросил я, немного погодя. «Боялась, что на нем могли остаться отпечатки пальцев», — ответила она простодушно, совсем по-детски. «Но вы же были в перчатках, разве вы не помните?» Она тряхнула головой, недоуменно глядя на меня. Точно мой вопрос поставил ее в тупик и едва слышно спросила: «Вы хотите выдать меня полиции?» «Господи, боже мой, нет, конечно!» Она устремила на меня долгий, испытующий взгляд, а потом спросила так тихо, точно боялась произнести эти слова: «Не выдадите? Но почему?» Вы скажете, наверное, что я выбрал не слишком подходящее место и время для объяснения в любви. Впрочем, Бог свидетель, я и сам представить себе не мог, что любовь настигнет меня в столь странных обстоятельствах. Я произнес те слова, которые подсказывало мне чувство. «Потому что я люблю вас». Она поникла головою, словно смутившись, и срывающимся голосом прошептала: «Нет, вы не можете, не можете. Если бы вы знали...» Потом, будто собравшись с духом, она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Так что же вам известно?» «Мне известно, что в тот вечер вы пришли, чтобы поговорить с месье Рено. Он предложил вам деньги, но вы гневно порвали чек. Потом вы вышли из дома...» Я помедлил. «Ну, вышла, а дальше?» «Не знаю, было ли вам точно известно, что Жак Рено приедет в Мерлинвиль в тот вечер, или вы просто надеялись, что вам повезет, и вы увидитесь с ним, но только вы бродили где-то поблизости от виллы. Возможно, вы чувствовали себя столь несчастной, что шли, куда глаза глядят, но, во всяком случае, около полуночи вы были поблизости от дома, и вы увидели на поле для гольфа мужчину». Я снова умолк. Не успела она сегодня переступить порог моей комнаты, как в каком-то мгновенном озарении мне вдруг явилась истина, и сейчас я представлял себе все, что произошло тогда, так четко, будто видел все собственными глазами. В этой картине все встало на место. И плащ на мертвом месье Рено, и поразившее меня сходство месье Жака с отцом, когда он ворвался в гостиную, мне на мгновение показалось, что покойник ожил. «Продолжайте же», — настойчиво требовала Сандрильона. «Вероятно, он стоял спиной к вам, но вы узнали его, вернее, вы думали, что узнали Жака Рено. Походка, осанка, посадка головы, даже плащ — все было так хорошо знакомо вам». Я помедлил минуту. «В одном из писем к Жаку Рено вы грозили ему местью. Когда вы увидели его, вы потеряли голову от гнева и ревности и ударили его ножом. Вы не хотели убивать его, я ни секунды в этом не сомневаюсь. Но вы его убили, Сандрильяна». Она закрыла лицо руками и сдавленным голосом прошептала: «Вы правы, правы, у меня все это будто стоит перед глазами». Потом она вскинула голову и выкрикнула резко, почти гневно: «И вы любите меня? Разве можно любить меня теперь, когда вы все знаете?» «Не знаю», — устало вздохнул я. «Наверное... С любовью ничего уже не поделаешь. Я пробовал противиться ей с того самого первого раза, как увидел вас, но чувство оказалось сильнее меня. И тут вдруг, когда я меньше всего ожидал, с ней снова началась истерика. Она бросилась на пол и отчаянно зарыдала. «О, нет, нет, я не вынесу этого!» — кричала она. «Что мне делать? Я не знаю, не знаю! О, горе мне! Хоть бы кто-нибудь научил, что мне теперь делать!» Я снова опустился на колени рядом с ней, стараясь как мог успокоить ее. «Не бойтесь меня, Белла. Ради Бога, не бойтесь. Я люблю вас, но, поверьте, моя любовь ни к чему вас не обязывает. Позвольте только помочь вам. Любите его, если хотите, но позвольте мне помочь вам, раз он этого не может». Мои слова произвели на нее неожиданное действие. Она точно окаменела. Потом отвела руки от лица и уставилась на меня. «Так вы думаете, что я...» — шепотом проговорила она. «Вы думаете, что я люблю Жака Рено?» И тут она, улыбаясь сквозь слезы, порывисто обвела мою шею руками и прижалась ко мне нежной, мокрой щекой. «Вас я люблю несравненно сильнее», — шептала она. «Его я никогда так не любила». Она коснулась губами моей щеки, потом моих губ. Она целовала меня так нежно, так горячо. Ее порыв был столь неистов и неожидан, сколь непосредствен и искренен, что, проживи я хоть целую вечность этой минуты, мне не забыть никогда. В этот момент дверь скрипнула, мы обернулись, на пороге стоял Пуаро и молча смотрел на нас. Я не колебался ни секунды. Одним прыжком я преодолел расстояние, разделяющее нас, и сжал его мертвой хваткой так, что он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Скорей!» — крикнул я девушке. «Бегите, бегите же! Я задержу его!» Бросив мне прощальный взгляд, она скользнула мимо нас и пустилась на утек. А я держал Пуаро в своих железных объятиях. «Монами!» — заметил Пуаро кротко. «Вот уж в чем вам не откажешь, так это в физической силе. Стоит такому молодцу, как вы, зажать меня стальной хваткой, и я беспомощен, как ребенок. Однако, согласитесь, беседовать в таком положении крайне затруднительно. Да и вообще все это просто смешно. Давайте сядем и спокойно поговорим. А вы не погонитесь за ней?» «Бон дью, конечно нет, ведь я не Жиро. Сделайте милость, освободите меня». Я не спускал с него подозрительного взгляда, отлично понимая, что не могу тягаться с ним в хитрости и проницательности, но хватку все же ослабил, и он опустился в кресло, заботливо ощупывая свои руки. «Но и силище у вас, Гастингс, точно у разъяренного быка, право. Абьян, не кажется ли вам, что вы дурно обошлись со своим старым другом, а? Я показываю вам фотографию, вы узнаете вашу знакомую, а мне ни слова». «Какая в этом нужда, если вы сами все поняли?» — с горечью сказал я. Конечно, Пуаро сразу догадался, что я узнал на фотографии Беллу. Никогда мне не удавалось его провести. «О-ля-ля! Вы же не знали, что я догадался. Ну хорошо, а сегодня вы помогли ей избежать. И это после того, как мы с таким трудом нашли ее. Абьян, решайте, Гастингс, вы по-прежнему заодно со мной или теперь уже против меня?» Минуту две я медлил с ответом. Порвать со старым другом — это было бы ужасно. Однако сейчас я обязан решительно воспротивиться его намерениям. Простит ли он мне когда-нибудь мое предательство? Пока он хранит удивительное спокойствие, но я-то знаю, какая невероятная у него выдержка. «Пуаро», — начал я, — «простите меня. Вы правы, я дурно поступил с вами. Но порой у человека просто нет выбора. Что же касается дальнейшего, то мне придется вести свою собственную линию». Пуаро слушал меня, кивая головой. «Понимаю», — сказал он. Насмешливый огонек, который светился в его взгляде, внезапно угас, и он заговорил с неожиданной добротой и искренностью. «Кажется, вы влюбились, мой друг, а? Правда, видимо, вы совсем иначе представляли себе это чувство. Ваше воображение, наверное, рисовало вам любовь как сплошное ликование. Но трагедия и смерть омрачили ваши чувства. Да-да, я ведь предупреждал вас. Когда я понял, что нож взяла эта девушка, я вас предупредил. Вы, вероятно, помните. Но, видимо, было уже слишком поздно. Однако скажите мне, что вы узнали у мисс Дьювин». И я ответил, глядя прямо ему в глаза. «Можете говорить что угодно, Пуаро. Меня ничего не удивит, учтите это. И если вы намерены снова пуститься на поиски мисс Дьювин, мне хотелось бы, чтобы вы знали. Она не замешана в этом преступлении, и таинственная незнакомка, посетившая месье Рено в вечер убийства, вовсе не мисс Дьювин. В тот самый день я возвращался из Франции вместе с нею, и мы вечером расстались на вокзале Виктория, так что она никак не могла быть той ночью в Мерлинвилле. «Ну-ну», — сказал Пуаро, задумчиво глядя на меня, — «и вы могли бы подтвердить это в суде под присягой?» «Да, мог бы». Пуаро встал и отвесил мне низкий поклон. «Мон ами, вив ламо! Да здравствует любовь, она творит чудеса! Решительно заявляю, ваша версия — чудо изобретательности, и я, Эркюль Пуаро, склоняю перед вами голову».